Звуки клинпитов были слышны все время, то близко, то в отдалении. Она улыбнулась про себя, подумав, что клинпит был свидетелем того, как они занимались любовью. Ну и ладно. Никакого стыда в этом нет. Это совсем не то, что у развратной блондинки-американки, ведь это Ахмед. Он всхрапнул и проснулся. «Анна, значит, это не сон?» «Нет, Ахмед». Она поколебалась, затем мягко спросила: «Этот сон я видела так часто». «Нет, подожди, Ахмед, не сразу. Дай мне посмотреть на тебя, ты так похудел. Ты был болен?» Черные глаза подернулись грустью. «Болен? Да. И еще я голодал. Почему? Какой ужас!» «Почему голодал? Ну, это понятно, потому что ваши люди уничтожили наш транспорт. Это невероятно. Но так и было. Пища на много дней, научные инструменты. И 35 человек, Анна. Возможно, это случайность. Ты очень наивна». Он поднялся рывком, натянул брюки. «Я не обвиняю тебя, Анна. Но преступление совершилось, и кого-то нужно обвинить». Ахмед исчез за деревьями, и через минуту она услышала, как он мочится в кустах. И снова послышались звуки клинпитов совсем рядом. Если бы она больше занималась ими в Детрике. Она позвала Ахмед и услышала его смех. «О, Анна, мой приятель испугал тебя. Он не причинит тебе вреда, мы для него несъедобны». «Я не знала, что у тебя такие друзья». «Нет, мы не друзья, но я враг его врагов, так что мы союзники». «Иди погуляй, Шарнегон», — сказал он, как будто обращался к домашнему животному. Ахмед вышел из кустов, и вслед за ним появилось кошмарное существо. Анна никогда не видела близко живого взрослого клинпита и не предполагала, насколько они огромны и как громко звучат их голоса. Клинпит остановился, казалось, разглядывая Нан, хотя глаз у него не было. Среди странных звуков, издаваемых им, она разобрала слова на урду. «Это та, которая умрет?» «Нет, нет», — быстро ответил Ахмед и заговорил также на непонятном языке. Анна не разобрала ни слова. «Я сказал, что ты моя жена». «Жена?» «Да. У них очень богатая сексуальная жизнь». «Пожалуйста, Ахмед, я не расположен шутить». Клинпит сказал: «Умрет. Что это значит?» «Ты наивна», — задумчиво сказал Ахмед. Затем пожал плечами. Он не ответил, но развернул тряпку, показав, что было в нее завернуто. Широкое, плоское металлическое лезвие, острое, как бритва, и рукоятка, приспособленная к ладони человека. «Ахмед, это же меч!» «Мачете! Но ты права, сейчас это меч!» «Ахмед!» Сердце Анны отчаянно билось. «Несколько дней назад были убиты 3 человека из нашего лагеря. Я думала, что это случайность, но теперь я так не думаю. Ты знаешь что-то об этом?» Он вонзил мачете в землю. «All right, если ты хочешь знать, я скажу. Нет, я не убивал их, но я знаю об их гибели. И я не скорблю по ним и надеюсь, что многие из жирных погибнут. А если понадобится, то я и сам помогу им умереть». «Но, Ахмед, дорогой, милый, это же убийство. Хуже, чем просто убийство. Это война. Подумай, что об этом скажут на земле, и там разразится война». «Ну и что?» — в ярости крикнул Ахмед. «Что будет? Бомбардировка Пакистана? Пусть. Пусть они уничтожат Хайдарабад, Мултан, пусть бомбардируют Карачи и все побережье. Ты была там, Анна. Какую часть Пакистана они уничтожат? Что бомбы могут сделать в горах? Народ выживет. Погибнет правительство, интеллектуалы, торговцы, промышленники, да. Погибнут все кровососы, ну и пусть. Народ в горах останется». Анна молчала, напуганная его словами, ища слова и не находя их. Но, наконец, промолвила она: «Только не злись, но какой в этом смысл? Ты разве не понимаешь, что нам делать? Дать им возможность уморить нас голодом? У нас один маленький корабль, а у них целый флот. Если война распространится...» Он поколебался, затем выкрикнул: «Хорошо. Пусть все богачи перебьют друг друга. Нам-то что за дело? Вспомни, 6 из 10 живущих на земле наши. Если после войны на земле выживет 1 000 000, то 600 000 из них будут граждане Народной Республики. А здесь...» Она покачала головой. «Тоже 60%. Нет, больше. Если на сыне Кунга кто и выживет, то наших 100%. Началось время дождей. Мощные облака неслись по небу по направлению к полюсу тепла,